Восьмичленное приветствие Пуджа. Моя танцующая форма тает в груди Великой Матери, и все присутствующие совершают простирание и поют стихи приветствия. Обучающим извечной мудрости и самопознания нашим, всем нашим учителям поклоняемся, истинно дарующим все чудесные силы, божественным и дамам поклоняемся, совершенству, прозрению и отрешенности, всем пробужденным поклоняемся, покою и свободе от всех страстей, священной дхарме поклоняемся, приносящим благо и объектам преклонения, общине практикующих поклоняемся, истинно очищающим препятствия, защитникам учения поклоняемся. Пока мы не достигли озарения, мы все время будем взывать к вам. Дайте нам спасение. Мы входим под защиту, подносим пуджу из пяти желанных, раскаиваемся во всех ошибках по отдельности. Пусть все живые следуют добродетели. Просим вращать колесо учения. Просим пребывать, не уходя в нирвану. Посвящаем заслуги всем живущим. В конце произносим длинное и мягкое пе. Слыша этот звук, все собравшиеся встают и вновь совершают простирание, поднося бесчисленные дары трем драгоценностям. Во время пуджи нужно помнить, что истинным смыслом пуджи является невообразимость. Другими словами, невообразимая реальность, наполненная множеством дивных вещей, это истинное подношение для пробужденного ума. Все, что предстает перед вами, превращайте в богинь подношения и вещи, которые подносят. Невообразимые богини подносят невообразимые дары. Раскройте все возможности сознания, заполните этими образами все пространство и подносите все это. Это необъятность трех тысяч невечных миров, вся их протяженность без пределов, что может охватить ум, все видимые явления вокруг – это божественные Будда Дакини. Все измерения вокруг – это божественные Ваджра Дакини. Все запахи – Ратна Дакини, вкус – Падма Дакини, ощущение, карма Дакини. Когда я говорю, что все видимое Будда Дакини, я говорю о Махамудре, что вне мышления. Все явления воспринимаемого мира нематериальны и не вмещаются в рамках мышления. Все это пуджа великого блаженства. Когда я говорю обо всем слышимом, как о Ваджра Дакини, я говорю о Махамудре, которая есть великая тайна. Все дхармы, сансары и нирваны не состоят из конкретных сущностей, и все они непостижимы рассудком. Осознайте это как непостижимую пуджу. Когда я говорю обо всех запахах, как о Ратна Дакини, я говорю обо всех неясных ощущениях и неопределенности проявляющихся дхарм. Осознайте это как подношение всех дхарм. Освободитесь от привязанности к ним. Говоря о вкусе, как о Падма Дакини, я говорю об уникальности всех дхарм. Познайте это как подношение всего, имеющего одинаковую природу. Говоря о карма Дакини, как об ощущении, я говорю об освобождении от всех цепляний за абсолютное и относительное. Все измерения воспринимаемого мира невообразимо, непостижимо, недвойственно, саморожденно, самоосвобождено. Вот великая пуджа. Осознайте это, дети мои. Нужно осознать, что объект, которому подносят, само подношение и подносящее не имеют конкретной природы. Все это может быть чем угодно. Это облака подношений. Все собираются в эти три принципа тела, речи и ума. Пять дакини также включаются в этот принцип видимого, слышимого и воображаемого. Видимое — это тело пробужденное, слышимое — это речь пробужденного, воображаемое — это ум пробужденного. Считайте все видимое измерение богини видимой формы, держащей зеркало перед вами и проявляющейся в бесконечном множестве неповторимых форм. Она очищает поглощенность видимым всех живущих. Это блаженство от красоты видимого есть пуджа гуру и трем драгоценностям. Гуру и три драгоценности в радости даруют нам чудесные силы тела, очищая оскверненность и омраченность всех нас. Тело переживает опыт великого блаженства и получает вдохновение. Визуализируйте, что богиня всего слышимого, держа в руках вину, проявляется в бесконечном множестве неповторимых звуков, очищая поглощенность живущих звуками. Блаженство чистых звуков есть пуджа гуру и трем драгоценностям. Гуру и три драгоценности в радости даруют нам чудесные силы речи. Осознайте, что все вообразимое есть богиня явлений бытия, держащая в руках два соединенных треугольника. Она проявляется во множестве форм, очищая неправильные понятия живых существ и подносит гуру и трем драгоценностям великое блаженство высшего осознания праджня, извечную мудрость самопознания. Гуру и три драгоценности в радости даруют чудесные силы телу, речи и уму. Она очищает омраченность сознания всех живых существ и дает опыт великого блаженства, ясности и пустоты ума. Вдохновение ума пробужденных входит в нас. В конце все богини погружаются в вас. Блаженство и боль едины в состоянии дхарматы, не имеющей конкретной сущности в великой пустоте, подобной небу, в которой все пребывает в неизменной ясности. Все видимые формы воспринимаемого мира, 3000 вселенных, безграничный простор, подношу как символ высочайшего тела, неизменного тела, чудесные силы прошу. Все разнообразие звуков воспринимаемого мира, 3000 вселенных, необъятную глубь, подношу как символ высочайшего слова, неудержимой речи чудесные силы прошу. Все мысли и фантазии воспринимаемого мира, 3000 вселенных, бесконечную пустоту, подношу как символ высочайшего разума, безошибочного осознания, чудесную силу прошу. Все без остатка блаженства и боль, 3000 вселенных, протяженности и глубь, подношу как символ недвойственной речи, высшие и обычные чудесные силы прошу. Посвящаю блаженство всем живым существам, пусть им наполнится небо. Как помощь и счастье я буду нести груз их страданий, пусть высохнет океан их горести и бед. Пусть все живущие в трех уровнях сансары обретут блаженство. Через слог Пхэт входите в осознание отсутствия конкретной сущности у объекта подношения, подносимого и подносящего. Это таковый уровень всей пуджи.